Глава 54. Горюшка. Просыпаюсь первой еще до будильника. Вчера молча обменялись паролями на телефонах, аккаунтах, установили взаимную локацию. И обоих немного отпустила. Он не полез в мои переписки, я в его. Но стало легче, словно общего стало больше, а мы ближе. Кручусь в его руках, разворачиваясь лицом к нему. Он сползает чуть ниже, прижимаясь лицом к моей груди. Тяжело вздохнув, трется щекой, сжимает чуть сильнее. Не спит. Рисую медленно пальцем по выбритой полосочке вдоль виска, за ухо до затылка. Целую в бровь. Там свежий рубец. Это он в бассейне тогда. «Будь всегда со мной, пожалуйста», — шепчет. Киваю. «Всегда и навсегда, даже если мы ссоримся». «Я с тобой». Глажу губами его лицо. «Поедешь со мной сегодня? Не хочу без тебя никуда». «В обед у меня зачет по первой медицинской помощи, а утро свободное. Поеду». Мы закрываем глаза и досыпаем оставшиеся полчасика до звонка будильника. Сегодня у них тренировка в бассейне. Огромная чаша на 50 метров. Школа снимает три дорожки. На первой – малышня, на второй – тренер по подводному плаванию отрабатывает с самбистами дыхание, на третьем – заплывы на скорость. Ваня слушает невнимательно, постоянно отвлекаясь то на меня, то с парнями болтает. Я плаваю на первой, с ребятней, и бес тоже там. Неутомимо подкидывает мальчишек, учит крутить сальто, нырять, плавать и даже улыбается. Повиснув на разделительных поплавках, растворяюсь в голосах. Возле меня на шезлонге две молодых женщины. Таких губоногих, как говорит бабушка, с явным апгрейдом на лицах. Какой, смотри!» Едят взглядом Бессариона. Он стоит там, где вода по пояс, и торс у него, конечно, залипательный. И улыбка у него очень харизматичная. С улыбкой он сразу выглядит моложе, легче, мягче. Как его из этих лягушат выцарапать? Меняют они позы на более манящие, не сводя с него глаз. Час уже с ними барахтается. Но Бессо глаз на телочек не поднимает. Он внимательно следит за детьми. Половина из них даже пока плавать не умеет. «Стася!» – окликает он малышку. Я тоже перевожу на нее взгляд. Обняв плавательную пенку, стоит на мели. Губы дрожат. «Иди к нам!» Отрицательно качает головой, вежливо улыбнувшись. «Я поплаваю с ней!» Опережая Бессо, иду к Стасе. «Ты чего трясешься? Замерзла?» Кивает. «Пойдем, погреемся!» Усадив на шезлонг, ищу ее полотенце. «Это?» «Да». Полотенце застиранное, сероватое, со штампом интерната. Пахнет хлоркой. Капец. Но мое уже влажное, и я накидываю ей на плечи то, что есть. Растираю, прижимаю за плечи к себе. Она виском прижимается к моему плечу. Очень горячая, дрожит. У меня как-то неспокойно внутри. Может, у нее жар? Она такая молчаливая, и щеки горят. «У тебя температуру на входе измеряли?» «Угу». Кладу руку на лоб, как мама мне, когда я болею. И мне опять кажется горячо. Жалко, что Алены сегодня с самбистами нет. «Пойдем-ка». Веду ее за руку в медкабинет. Стася едва плетется. «А можно температуру девочки померить?» Женщина в халате щелкает ей пистолетом у лба. «Ого! Что же вы больного ребенка в бассейн притащили?» С осуждением. 38,9. Это кажется очень много. Наверное, ей надо какое-то лекарство дать? Конечно, немедленно из воды, врача вызывайте. Дайте нам таблетку какую-нибудь сейчас. У меня только парацетамол. Аллергия на лекарства есть? Да откуда мне знать? Стась, прижимая к себе, есть аллергия? Есть. А на что? Я не помню. Испуганно смотрит мне в глаза. «Пойдем к Бессариону». Я тащу ее обратно к бассейну. А там детей никого, только старшие. «Ваня, где Бессарион?» — кричу я. «В сауне, они греются». «Сауна отдельно мужская, отдельно женская. И выход в нее из раздевалки». «А что?» Тренер свистит в свисток. «Яшин Тарханов, на старт». Иван ныряет. Я хватаю свой телефон и звоню маме. Мне нужна какая-то инструкция. Все, что говорили на курсах, каша в голове. Название жаропонижающих я помню, но их, во-первых, нет, а во-вторых, если аллергия, давать нельзя. «Мам!» «Господи, что случилось?» «У меня Стася, помнишь? У нее 38,9. Что мне делать? Как врача вызвать?» «На лекарство аллергия, и тренер отошел». Стася, поджимая коленки, ложится на шезлонг. «Мы в бассейне, уточняю я. Олимпе». «Я сейчас скорую вызову. Одевайтесь, спускайтесь в фойе. Тренеру не забудь сообщить». Когда выходим из раздевалки, на лестнице пересекаюсь с Бессарионом. Бедра обтянуты полотенцем, видимо, сразу выскочил к нам. «Что случилось?» Присаживается перед Стасей. Объясняю ему. «Мама скорую вызвала». «Черт!» С досадой оглядывается на раздевалку. «У него там же еще горсть, не бросишь же!» «Надо в интернат звонить, но они просто оставят в больнице врачам, пока не поправится». «Я с ней поеду». «Хорошо, спасибо. Я Алене позвоню. Она как освободится, заедет. Позвони мне оттуда, как и что, ладно?» «Давай, держись, боец!» Поддерживающе сжимает ей плечи бес. «Мы едем в скорой. Температура растет. Стася ставит капельницу с чем-то. Я держу ее за руку. Машина качается». «Не хочу в больницу», — тихо плачет она. «Я в палату к тебе приду», — обещаю я. А в больнице ее забирают врачи. И что говорить себе с Ориону по поводу что и как, я не знаю. «Вы кто ей?» — спрашивают меня при попытке пройти. «Только родственники». В палату удается прорваться только с мамой, когда она начинает махать своим статусом жены мэра. Не пускают, наверное, еще потому, что у Стаси не могут сбить температуру. Подозревают инфекцию почек. Прибегает Алена, говорит с врачами, они обсуждают препараты, которые можно и нельзя. А мы просто сидим в палате возле полыхающей девочки под капельницей. Ей что-то вкалывают в баллон. Ваня шлет мне периодически вопросы. Отправляю поцелуи, пишу, что занята. Мама поправляет Стасе простыню, трогает лоб. Стася, не открывая глаз, ловит ее за руку. «Мама!» Мы обе, задохнувшись от этого трогательного брошенного слова, отворачиваемся друг от друга. Мама начинает плакать, тайком вытирая слезы. Мы молча сидим, ждем. Я в телефоне читаю про усыновление. Нам с Иваном не отдадут. Мама, поморщившись, выкидывает в мусорное ведро Стасино полотенце. Внизу покупает ей новенькое побольше с цыплятами. Еще белье, пижаму, носочки. Я пару раз говорю по телефону с бесом. Медсестра прикрепляет лист с результатами анализов над кушеткой. Я снимаю, читаю. «Что там?» – интересуется мама. «Аланининаминотрансфераза». «Господи, сатанони там вызывает, что ли, этими заклинаниями?» Возвращаю листок обратно. «Ну, что здесь у нас?» Заходит врач. Осматривает Стасю. Она медленно хлопает глазами. «Температура падает. Антибиотик заработал. Кризис позади. Анализы у нее неплохие, но небольшая инфекция есть». «Она здоровая в бассейн приехала», хмурюсь я. «У детей такие вещи иногда мгновенно развиваются. Видимо, стресс. А потом мне тот препарат вкололи. Теперь все будет хорошо. Можете ехать домой. Девочка же интернатовская, им уже сообщили». Врач уходит, мы не двигаемся с места. Мама поет вялую Стасю соком из трубочки. Надевает ей носочки и пижаму. У Стаси такие глаза, как у собаки, которая не может ни сказать, ни попросить, но там все написано. Она боится, что мы уйдем. Меня колбасит. Я, сидя в телефоне, читаю про патронат семьи выходного дня. «Ты чего придумала?» — шепчет мне мама, заглядывая в экран. «Ты сама еще ребенок. Кто тебе отдаст?» «На выходные забирать», — бормочу я. Иван строго-настрого запретил поднимать такие темы при детях. «Это тебя надо на выходные забирать. Дошла уже. Отправлю к бабушке на откорм. Что вы там едите?» «Сказала ж, сухари». «Похудела немного, да. Но это нервы, постоянное движение и секс, секс, секс». Вырывает из моих рук телефон. «Дай сюда». Сидит, читает сама. Выходит с моим телефоном. «Ты уедешь?» — шепчет, смущаясь, Стася. «Придется. Но я завтра приеду. Привезу тебе вкусненькое. Что ты любишь?» «Картошку фри». «Оу, не знаю, можно ли тебе?» Перечисляю ей всякие вкусняхи пополезнее. Договариваемся на бананы и шоколадную пасту. «Станислава Горева?» — заглядывает медсестра. «Да», — испуганно пищит Стася. «Собирайся, в общую палату переезжаешь». «Зачем в общую?» — подскакиваю я. «Эту нужно освободить, там ребенка тяжелого привезли». «А-а-а». Собираю вещи Стаси. Слышу мамин голос в коридоре. «Я заеду, подпишу. С утра, да. Куда?» Ловит меня за руку. «Сядьте», — кивает нам на кушетку. Стася забирается ко мне на руки. «Да какое тут лечение в выходные, я вас умоляю. Там таблетка, да одна инъекция. Мы медсестру вызовем, не волнуйтесь. Спасибо за понимание, мы вас обязательно отблагодарим». Прячет телефон в сумочку. Присаживается перед нами, заглядывая Стасе в глаза. «В гости поедешь к нам?» «Можно?» — ловит мой взгляд. «Нужно!» — встаю с ней, держа на руках. «Отдай!» — забирает ее у меня мама, присаживая к себе на бедро. «Переломишься еще. Пакет с вещами лучше возьми. И распечатку с назначениями дождись, врач сейчас вынесет. Мы тебя в машине ждем». Мне хочется скакать от облегчения. Стася будет у нас. Ярославна, Иван, Станислава, фантазирую я. Красота! «Горюшка мое!» — гладит ее мама по спине, неся к выходу. Я терпеливо жду бумажки.